В России хотят запретить выплачивать по ОСАГО более 400 тысяч рублей. Страховщики уверены, что такая мера поможет бороться с мошенниками. Речь идет о практике, когда автоюристы выкупают у пострадавших в ДТП право требования, затем через суд добиваются многомиллионных выплат. Автовладелец при этом получает скромную сумму. Предполагается, что теперь на выплату сможет претендовать только сам пострадавший или же его законный представитель. Ключевая проблема связана со сроками выполнения ремонта, говорит председатель комитета автострахования Союза страховщиков Санкт-Петербурга Александр Баклушин. Мера абсолютно объективная, она не ограничивает права страхователей, собственников автотранспортных средств. Мера направлена исключительно на то, чтобы снизить ту часть, назовем так, серого бизнеса, когда профессиональные автоюристы, пользуясь возможностями законодательства, выдаивают через затягивание сроков, через суды сверхвыплаты по ОСАГО. Если не бороться с такими явлениями, то в конечном счете это приведет к необходимости увеличения тарифов для страхователей, потому что на сегодняшний день суды щедрые, особенно в некоторых регионах, и они выписывают штрафы значительно больше тех 400 тысяч, которые обозначены в законе. А как вы относитесь к повышению тарифа? Если мы идем по пути увеличения тарифа, можно поднимать лимит там и 2 миллиона сделать, потому что 400 тысяч действительно не всегда хватает. Когда автовладельцы нашей страны будут готовы к увеличению тарифов в 1,5, 2 или 3 раза, можно увеличивать и выплатную составляющую. То есть на сегодняшний день тарифы ОСАГО и выплаты находятся в достаточно золотом балансе. То есть чаще всего проблема касается невыполнения сроков ремонта? Чаще всего, да, затягиваются сроки, при этом технически это организовать не так уж и сложно. И более того, реальность рынка такая, что по ряду марок иногда их специально используют, где запчасти идут долго, найти их сложно, тем более не БУ. В середине февраля Тестрахование обратился в Конституционный суд, требуя уточнить положение закона об ОСАГО. А тогда в компании «Коммерсант.ФМ» сообщили, что проблема также в том, что закон обязывает страховщика закончить ремонт за 30 дней, но те же сроки не установлены для автосервисов и поставщиков запчастей. По их словам, это играет на руку недобросовестным автоюристам-посредникам, которые намеренно срывают сроки ремонта ради прибыли. Сейчас лимит планируют увеличить до 45 дней. Но в то же время сумма, которую предлагают выплачивать страховщикам, часто недостаточно для ремонта, говорит юрист портала «Отдай моё РФ» Илья Афанасьев. Мне вся вот эта ситуация в том разрезе, в котором меня сейчас освещают СМИ, она мне напоминает анекдот, там где в борделе для того, чтобы улучшить производительность, переставляют кровати. Страховщики не делают ровно ничего для того, чтобы, например, консолидироваться и оптимизировать цепочки поставок запчастей или наладить какое-то производство в России самых ходовых запчастей, хотя бы пластиковых. А в чем заключается проблема с выплатами по ОСАГО? Они всегда сами стараются выплатить человеку деньги. Выплата считается по справочникам цен РСА и по единой методике Центрального банка. А в справочниках РСА цены на запчасти из какой-то сюрреалистической вселенной, они не соответствуют тем реальным ценам, за которые можно это запчасти купить. Но страховщики с этим опять же ничего не делают. Когда к ним приходит человек неинформированный: смотрите, мы вам вот тут еще соглашение, мы вам выплатим сразу за 3 дня, но это будет не 100 тысяч рублей, а 60. И если человек приходит и говорит: так, ребят, мне выплата не нужна, мне нужен строгий ремонт. А когда человек просит ремонт по ОСАГО, то проблема с недостаточностью выплаты ложится на автосервис, который должен уже крутиться как хочет. Между первой и второй проблемой есть еще вот эта полуторная проблема. Страховщики сначала предлагают вот эти копейки, потом, если он не соглашается, ему принудительно заменяют ремонт на выплату, либо им повезет, и они получат направление на ремонт. Но со страховщиками они хотят работать автосервисом, потому что те платят мало. По данным Национальной страховой информационной системы, в 2025-м примерно 150 тысяч автовладельцев смогли добиться компенсации полной стоимости ремонта. Это приблизительно 8% всех случаев. При этом средняя сумма выплат варьируется от 110 до 150 тысяч рублей.